Глава 51. На войне все средства хороши. Лишь когда маги ушли, я смогла выдохнуть и посмотреть по сторонам. Но девушек угрозы магов не напугали. Напротив, они довольно улыбались, переглядывались и хихикали. Я растерянно наклонилась к Джулии и спросила, чему все так радуются. На что она ответила искренней улыбкой. «Так хорошо же! Веселье только начинается!» Что веселого в ожидании ответных пакостей со стороны магов я не знала. Но спрашивать не стала. Раз подруги счастливы, то и мне переживать нечем. Верно? Но про себя решила позвать котика на разведку. Пусть нечестно, но на войне все средства хороши. Так, пока девочки веселились и праздновали удачную атаку, на разноцветных магов я под шумок прикрылась в комнату девочек и тихо притворила дверь. «Мия, чего крадешься, как мышь?» Буркнул кот, недовольно вильнув хвостом. «Я не признал сразу. Подумал, опять ломится кто чужой». А девочек хотела незаметно ускользнуть. Со вздохом призналась я, опускаясь на кровать. Все так же лежа скинула обувь, стянула мантию и раскинула руки в стороны, глядя на потолок. Мы магам ответную пакость сделали, а они войну объявили. Все такие бесчестные, а я... «А ты хочешь, чтобы я шпионил за магами?» Понимающе кивнул дух. «А как же мужская солидарность? Я же тоже мужчина. Пусть усами и хвостом!» Фыркнул он. Я повернулась на бок и внимательно посмотрела на него. «Значит, не поможешь?» — спросила я. «Этого я не говорил». Промурлыкал он, а я совсем запуталась и слишком устала, чтобы думать. «Пойду прогуляюсь, а там, может, и увижу что-то подозрительное». Кот спрыгнул с подоконника и засеменил к двери, а я благодарно улыбнулась, прикрывая глаза. «Я только вздремну немножко и вернусь к девочкам». «Спасибо, котик», — прошептала я, засыпая. Проснулась я под крики Джули. Очень злые крики, надо сказать. И познавательные. «А что у тебя? Что по избушку? Что же это делается? Что творится?» И прежде чем мы стали и успели спросить, что случилось, подруга выскочила из ванной, вся в пене. Окинула безумным взглядом комнату, нашла кувшин с водой и, схватив его, умчилась в ванную, громко хлопнув дверью. Мы стали ошарашенно переглянулись. «Как думаешь, может, ей пить захотелось?» — спросила она. В ванной послышался плеск выливаемой воды, после чего я покачала головой. «Не думаю», — хмуро ответила я, потирая глаза. Зевнув, я посмотрела по сторонам. «Интересно, где котик?» «Они нам воду перекрыли!» — рыкнула Джулия, наскоро обтираясь полотенцем. На ногах подруги все еще осталась пена. Видимо, воды в кувшине хватило только на волосы. «А я им сейчас рога свершевелюры наколдую!» Она нервно шагала по комнате, посылая мужскому общежитию всевозможные проклятия. Талия вскочила с кровати, примирительно выставив руки вперед. «Погоди, Джули, не горячись! Нужно действовать мудро!» Но не тут-то было. Злая ведьма вообще существо опасное и непредсказуемое, особенно когда ей мешают принять утренний душ. «К черту мудрость!» — прорычала она не хуже дракона. «Они поплатятся! Я им устрою полевые испытания!» Оказалось, в своей беде Джули была не одна. Спустя 5 минут коридор женского общежития наполнился мокрыми, мыльными и очень злыми девушками. Сухими остались лишь те, что не успели побывать в душе. «Маги совсем обнаглели!» — крикнула одна, нервно протопывая в полотенце. упыри цветастые!» Кивнула ей вторая. «Неужели никакое право на них не найдется?» Захныкала третья. «Я помыться хочу!» Протянула четвертая. «Нужно преподать им урок!» Угрожающе прорычала вампирша, ударив кулаком о ладонь. «И вернуть нам воду!» Кивнула эльфийка. Толпа девушек загудела, и вместе с ними загудела моя голова. Джули не выдержала и постучала метлой о ковер, привлекая всеобщее внимание. «Тихо, девушки! Мы все сделаем, только сначала нужно подумать. Не пойдем же мы мстить в таком виде!» «А разве у нас есть выбор?» Тоской спросила ведьма с бытового факультета. «Что-то я не слышу воды в кранах». «Спокойно. Среди нас остались сухие и немыльные. Вся вода идет из источника. Уверена, причина кроется там. Кто-нибудь сходит и разберется, а мы останемся здесь и дождемся воды». С этой мыслью были все согласны. И недолго думая, я, Тали и несколько девушек с бытового факультета отправились решать общую проблему. «Если появятся маги, вяжи их корнями, Лия», — сказала одна, освещая дорогу. «А уж мы их», — добавила вторая, потрясая кулаком в воздухе. «За все хорошее», — поддержала третья. «А не слишком ли это жестоко?» — спросила я, оглядываясь по сторонам. На это мне ничего не сказали. Мы все спускались и спускались, следуя за направляющим кристаллом. Источник находился глубоко под Академией, спрятанный в темном лабиринте. Неудивительно, что я ни разу не видела его, ведь не искала специально. А вот маги нашли. И правда, когда мы вышли к искрящемуся от магии источнику, луч, отвечающий за подачу воды в наше общежитие, оказался заморожен. «И всего-то?» Весело воскликнула Тали, подходя ближе. «Сейчас я все исправлю». Одно движение рукой, и от льда пошел пар. Пакость магов таяла прямо на глазах. Но, видимо, мы их не оценили. Потому что в следующий миг из источника поднялся столб воды и окатил нас с ног до головы. В общежитие возвращались мокрые и злые. «Как там Джули говорила? Рога в цвет шевелюры? Будут вам рога? И хвост, и уши мало не покажется!» «Лия, погоди, дай высушу!» Предложила Талия. Я с сомнением посмотрела на подругу и поджала губы. «Я тренировалась, честно! Тебе нечего бояться!» Я задумалась. «Сгореть заживо мне вряд ли дадут, да и подругу обижать не хочется!» Все-таки она искренне хочет помочь. Вздохнув, я согласилась. Хорошо, только осторожней. Я все-таки не вампир, и на мне так быстро ожоги не заживают. На всякий случай напомнила я. Таля серьезно кивнула и, сконцентрировавшись, действительно испарила с одежды всю воду. И волосы высушила в придачу. Посмотрев на все это, другие девушки выстроились в очереди. И Таля помогла им. С остальными встретились уже в общежитии. Девушки привели себя в порядок и больше не напоминали юных мавок. А значит, осталось только одно. Однако не успели мы обсудить форму и размер новых украшений разноцветных голов, как они сами постучали в двери общежития. Нет, конечно, не рога, а магия. Разноцветные в узорчатых рубашках и мантиях. Но обаятельные, цветами и прыжками. Первые были протянуты Джулия, а затем и другим девушкам. «Перемирие», — предложил Виллард. Он, Илон и Солар возглавляли процессию. И, как я подозреваю, не только в прямом, но и переносном смысле.